Глава вторая. Два дня мы бороздили пустынные воды, не встречая ни одной живой души. Снежный почти безотлучно сидит в радиорубке, так что всех ребят гоняю я один. Ну, не совсем один, если точно. Он постучался в мою каюту сразу после отхода. «Александр Иванович, как вы здесь оказались?» «Иванов прислал. Еле успел. Уж очень вы, ребятки, прытки. Пока собрался, пока доехал, а вас уже исходни поднимают». Сказать, что я этому рад, полслова. Такой мастер, он хоть кого поднатаскать может, и очень быстро. Мои парни, его и Якупова, просто на руках готовы носить. Так эта парочка тут всех впечатлила. Насколько я в курсе, среди морпехов они тоже пользуются немалым уважением. На баке установили мишени, и теперь там постоянно трещат выстрелы. Инструктор плотно взялся за моих ребят. Попутно мы отрабатываем опыт группового взаимодействия с морпехами, для чего наши совместные группы непрерывно скачут по всему кораблю. Радиорубка, мостик, машинное отделение. Капитан уже начал искоса на все это дело посматривать. Но понимает, что все это для дела, и молчит. Кстати, командир этих ребят, лейтенант Васильев, оказался очень даже нехилым докой, именно по части всевозможных тихих проникновений на различные объекты. Слон вскользь обронил, что у мужика два боевых ордена, и именно за такие вот штучки. Это здорово. Никогда нельзя знать наперед, что может встретиться на пути. И подобный опыт может быть очень даже полезным. На третий день подполковник собирает нас у себя в каюте. Вот цель. И перед нами ложится фотоснимок, сделанный, скорее всего, разведывательным беспилотником. Грузовой корабль идет к нам. Должен доставить на остров продовольствие и взамен забрать полтора десятка пушек. Задача — захватить и имитировать нападение неизвестного корабля. Для чего его радист должен передать в эфир парочку панических радиограмм. Но, разумеется, не из этого квадрата. Впрочем, это уже не ваша забота, организует. Капитан уже начал сближение, пока стараемся держаться вне зоны действия радиолокатора противника. «Вооружение?» — интересуется Васильев. «Стандарт. 4 скорострелки. На борту нет живого груза, так что команда, скорее всего, не вооружена. В смысле, не таскают метлы с собой. Так-то они в судовом арсенале обычно лежат. Как мы знаем, подобная предосторожность применяется обычно при перевозке будущих обитателей туннелей и рудников. Понятно, что расчеты скорострелок при оружии. Так уж у них заведено. Ну и на мостике может быть вооруженная охрана, но это уже наше предположение. Все? Ваше предложение?» «Судя по снимку, — замечает морпех, — они идут с приличной скоростью. Вон какой бурун. Так что из-под воды к ним незаметно не попасть». Разглядываю фото. «А что это у него за площадка на корме? А если вот сюда?» «То есть?» «А вот то самое и есть». Как стемнело, вертолет поднялся в воздух. В его десантном отсеке 6 человек, больше не взять. Исходим из того, что противник, ввиду отсутствия в этом мире авиации, все свое внимание будет уделять именно надводным, а не гипотетическим воздушным целям. Ну и аппаратура постановки помех, она ведь тоже для чего-то существует. Так что на какое-то время их локатор ослепнет. Ослепление это будет относительно кратковременным, чтобы там никто не успел поднять тревогу. А нам многое не надо. Вертолет — большая цель, а вот 6 парашютистов. После чего нам предстоит полагаться только на свои парапланы. Наш винтокрылый друг, сбросив парашютистов, тотчас же свалит в освояси. И это будет первое боевое десантирование стрелы. Кончилась учеба. Привычные серые комбинезоны заменены на черные. Так мы больше сливаемся с темнотой. Бронежилеты, прибор ночного видения, бесшумное оружие постарались учесть все. Задача простая. Корабль должен ослепнуть, оглохнуть и онеметь. И только тогда к его борту подойдут скоростные катера с десантом. Машинное отделение — не наша печаль. Мостик — только в том случае, если это будет необходимо. Ну и расчеты скорострелок — это уже само собой разумеется. Ввиду того, что шуметь крайне нежелательно, постараемся вывести из строя эти агрегаты несколько нетрадиционным способом. Подходим к району выброски. Снаряжение проверить, подтянуть. Пошел. Прыжок в ночное небо — это что-то. Тем более в незнакомое небо, под непривычный рисунок звезд. Рывок — открылся парашют. Прижимаю гарнитуру. Здесь первая обстановка. второй норма, третья норма, и так далее. Сверяюсь со светящимся циферблатом на левой руке. Зеленая стрелочка указывает направление. Курс 286. Держать высоту. По прикидкам, мы должны выйти на цель через 5 минут, если она не изменит курс. Но с чего бы это вдруг? Я первый. Захожу с кормы. Ведомые подтверждают. Ну что, начали? Всем готовность. Вот она, цель. Корма корабля надвигается. В окулярах ночника уже можно рассмотреть какие-то ящики, уложенные на палубе. Общая команда — ждать. Сажусь первым, осмотрюсь. Подтянуть стропы. Толчок. Тотчас же нажимаю замок, сбрасываю подвесную систему. Еще утащат куда-нибудь по палубе. Ветерок-то тут присутствует. На ногах я все же не устоял. И впилился плечом в какую-то деревяшку. Аж искры из глаз. Скручиваюсь и отползаю в сторону. Здесь первый. На месте. Осматриваюсь. И чуткие микрофоны стрелковых наушников тотчас же улавливают какой-то шорох. Не ветер, он не умеет топать по палубному настилу. Медведь тотчас же прыгает в руку, навинчиваю на ствол трубку глушителя. Кто тут еще? Снова звук шагов. Слева, за ящиками. Пригнувшись, осторожно перемещаюсь в стороны, выходя в тыл возможному противнику. Вот он. В окулярах ночника что-то появляется. А так? Щелчок. Включаем еще и тепловизор. Теперь видно лучше. Это человек. Стоит, что-то разглядывая на палубе. Быстрый взгляд по сторонам. Никого. Ну а раз так... Пистолет лязгнул затвором, сам выстрел почти не слышен. Глушитель, да еще и свист ветра. Осматриваю лежащего. Опа! А он с метлой. Внимание всем! Дозорный на корме был вооружен. Угроза устранена, подсвечу дорожку. Отбегаю к кормовой надстройке, прихватив оружие убитого. Включаю подсветку ночника на всю мощь. Теперь сверху будет видна подсвеченная ею полоска палубы. Задействован и ИК-фонарь на пистолете, добавочное освещение. Здесь второй, дорожку вижу, иду на посадку. Из темноты надвигается неясная тень, мелькают стропы, ноги. Второй на месте. Второй первому, контроль левого борта. Принял второй. Здесь третий, захожу на посадку. Без сюрпризов все же не обошлось. Порыв ветра кинул одного из ребят на груду ящиков. Тот не успел вовремя среагировать. И перелом ноги. «Командир, я пойду с вами». «Как? Костыля у меня тут нет. Ставлю задачу, держи корму, в случае чего будем отходить сюда». У часового не имелось никакого средства связи. Надо полагать, это сочли излишним. Есть же телефон на переборке. Подтащив раненого поближе к телефону, оставляем ему трофейное вооружение и магазины. Нам и своего достаточно. Меняем диспозицию. Второй со мной — цель радиорубка. Третий — кормовая скорострелка. Четвертый, шестой — бортовые установки. Спит корабль. Из иллюминаторов кое-где просачиваются отблески ламп дежурного освещения. Где-то внизу мерно рокочут машины. Радиорубка на втором ярусе надстройки. Тихонько пробираемся туда. По пути нам никто не попадается, но все равно ведем себя максимально осторожно. Здесь третий, вижу двух человек у кормовой установки. Вооружены. Принято. Четвертый, шестой, что у вас? Эта парочка до цели еще не добралась. Третий ждем. Принял третий. Скользят вдоль переборок бесшумные тени, мягко ступают толстые подошвы из губчатой резины. Непростые у нас сейчас ботиночки. Здесь четвертый, вижу человека, безоружен, направляется на корму. Пятый, будьте внимательны, это может быть смена. Фигово, прибыв на пост, новый часовой должен будет доложить вахтенному офицеру. Ну, пару минут туда-сюда, и тот, скорее всего, позвонит на пост сам. Третий, работаем. Принял третий. Несколько секунд тишины. Здесь третье задание выполнено. Третий, шипучка, после этого выдвигайтесь к мостику. Защелку на себя, магазин долой, и шипит баллончик со строительной пеной, заполняя приемник. Потом магазин на место, чуток не досылаем, и финиш. Приемная горловина закупорена пенной пробкой. Магазин заклинило. На учениях для того, чтобы привести установку в рабочее состояние, уходило до получаса, и при этом народ знал причину заклинивания. Четвертый, шестой, работайте по готовности. А вот и дверь радиорубки. Естественно, закрыто. Кто б сомневался-то? При объявлении режима повышенной готовности радист запирается внутри, и открывает только по условному сигналу. Естественно, он вооружен. Противогаз. Тут относительно светло, поэтому ночник занимает место в подсумке. А вот противогазная маска на морде. Наверху у двери имеется вентиляционная решетка, и именно на нее сейчас нацелен носик газового баллончика. Шшшш, кашель, топот ног. Дверь распахивается, и в коридор вываливается очумевший полусонный радист. И сходу получает в рыло. Кидаю бойцу свой противогаз, он напяливает его на оглушенного противника, щелчок, и руки радиста скованы наручниками. Заталкиваем его назад, боец запрыгивает следом и запирает за собой дверь. «Здесь первый. Рот заткнули, второй остался на контроле. Иду к мостику». «Четвертый первому, расчет нейтрализован». «Четвертый, остаетесь там. Быть готовым к открытию огня». «Пятый первому. Вижу подходящего человека. Спокойно, оружие не видно. Идет в моем направлении». «Пятый, нейтрализовать его». «Здесь шестой. Вижу двух человек, направляются к установке». «Шестой, по установке стрелять можете?» «Нет, закрывают надстройки». «Шестой, на вас сменившаяся смена. Четвертый, наготове, к вам могут подойти». Оба бойца подтверждают полученные указания. «Так, но где же смена на вторую установку? На палубе их не видно». «Стоп, это смотря откуда они пойдут. Могут и не по палубе идти. Ветер с той стороны». «Четвертый, они могут выйти изнутри». Приглушенно хлопает выстрел. «Это не медведь». «Третий». «Здесь третий». «Контроль мостика». «Несусь по коридору вперед. Он должен меня вывести к носовой установке. Она расположена чуть ниже остальных, перед мостиком, и отлично оттуда просматривается». Скрип, слева открывается дверь. На мгновение перед моими глазами мелькнуло освещенное дежурным светом помещение, люди, встающие с коек, и темный силуэт в проеме двери. Хлопок, не подвел пистолет. Выстрел, выстрел, еще, еще! Падает на палубу еще один, а в руке у него уже метла. Выстрел! Все, тишине конец. Я попросту не успею их всех перестрелять из бесшумки. Тут слишком много людей. Со звоном отлетает в сторону рычаг, и РГО улетает в проем. РГО, ручная граната оборонительная, дает большое количество осколков. Кувырок вперед, за спиной гулко бабахает разрыв, и от стены, в том месте, где я только что находился, с противным визгом рикошетируют осколки. Представляю, что сейчас происходит в Кубрике. Еще бросок, дымовая граната улетает за спину. Побегайте там, в дыму-то. А впереди уже видна нужная дверь. Рывок, и падаю на палубу, прикрываясь комингсом, и вижу носовую установку, около которой застыли в оцепенении два человека. Комингс. Высокий порог на корабле, предназначенный для защиты от захлестывания волной. Чу-чу-чу-чу. Кашлянул медведь, и один из стрелков переломился в поясе. Встает на задержку затвор, магазин пуст, смена. Второй стрелок что-то кричит, ныряет вниз, и я более его не вижу. «Здесь четвертый, веду бой!» И гулко бьет бортовая установка. Почти тотчас грохочут выстрелы из противоположного борта. «Здесь шестой, задача выполнена!» «Первый шестому, держать оборону!» А впереди шевельнулись спаренные стволы, очухался стрелок. Пока еще он меня не видит, но дать очередь вслепую — никаких проблем. Для него. У меня-то они появятся тотчас же. И порог не спасет. Таким калибром он просадит его на вылет. Со щелчком встает на место магазин. Но в кого стрелять? Высокий щит закрывает злодея ниже колен, а еще ниже — тот самый порожек. На! Светозвуковая, сейчас тебе подсветим. Фухнула, яркая вспышка озарила все вокруг. Хорошо, что я рот успел приоткрыть. Откуда-то сверху беззвучно падают дождем битые стекла. Наушники милосердно отсекли самый грохот. Кувырок вперед, Коммингс ударяет под колено. Влево, а вот и стрелок. Стоит, руки прижаты к ушам, пистолет толкает в руку, есть клиент. От палубы летят искры, сверху кто-то по мне стреляет. Вперед, бум-бум-бум! Это щит установки, принял на себя предназначенную мне сталь. А, значит так. Наваливаюсь плечом на упоры, и стволы скорострелки задираются вверх, к мостику. Ну, не я первым начал. Хорошо, что эта штука намертво закреплена на тумбе. Стальной вихрь выносит нафиг остатки остекления на мостике. Вспучивается пробоинами передняя стенка. 20 мм — очень даже нелюбезный калибр. Беззвучно разлетаются брызгами прожектора наверху. В свете факелов пламени из обоих стволов вообще феерическое зрелище. «Третий первому! У мостика не стреляй!» — «Принял. Вышка первому. Рот заткнули, глазки выбили, ручки обрезали». «Нет более радиосвязи. Ничего уже не увидит локатор, и все скорострельные установки нейтрализованы». «Здесь вышка. Приняли. Идем к вам». «Поспешайте, тут у нас сабантуй вовсю пошел». И снова летят искры от палубы. На этот раз стреляют уже из коридора. «Ну, ребятки, я же упоминал, что высокий порожек — плохая защита от такого калибра. Убедитесь». Почти метровой длины выхлоп из обоих стволов освещает палубу странным мерцающим светом. Как ни странно, часть моих снарядов рикошетирует, и вокруг меня все наполняется лязгом и противным визгом летящего металла. Но кое-что все же попадает. Огонь резко прекращается. «Здесь третий, мостик чист. Здесь шестой, ранен, подрываю установку, отхожу к корме. Здесь пятый, пресек попытку прорыва по левому борту, держу позицию. Слышу тебя, шестой, прикрою. Включи опознаватель». Имеется в виду инфракрасный маячок. В ночник его видно очень даже хорошо. «Первый четвертому, обстановка». «Отбил попытку выхода изнутри. Дверь в сито». «Подрывай установку и отходи к мостику». «Принял». «Второй первому». «На связи. Тихо все. Звонят телефоны, не беру. Пока никто не заглядывал». Снова какое-то шевеление впереди. Изрядная порция стальных подарков улетает в коридор. Там кто-то истошно орёт. «Не понравилось? Странно. Это же ваши собственные шарики». Замолкает правый ствол. Боезапас кончился. Сейчас и левый заткнется. Что ж, пора отсюда сваливать. Закинет какой-нибудь умник на палубу гранату, тут я и лягу. Щит-то меня только спереди закрывает. Вытаскиваю из-под сумка тротиловую шашку. Секунда. Другая. Вставлен детонатор. Гашетка. И оставшийся еще боезапас вылетает в проем коридора. Там что-то звякнуло. Чеку долой, хлопок капсуля-воспламенителя, еле слышное шипение, шашку под стволы. «Третий первому, отхожу к вам, прикрой». «Принял». Вихрем, пронесшись по палубе, взлетаю вверх по лестнице, внизу грохнул нестройный залп. «Ага, из коридора садят, не всех я там положил. Ничего, парни, работайте». Поворот, еще один. Внизу громко бабахает, носовой установке конец. Последняя скорострелка корабля, больше им нечем отбиваться от подходящих катеров. Теперь главное держать мостик до подхода десанта. Скрипит исковерканная дверь. Есть. Наверху полное разорение. Передняя стенка зияет сквозными пробоинами, все забрызгано кровью. Ничего себе я тут прошелся. Но организованного сопротивления благодаря этому не получилось. Большая часть находившихся тут матросов и офицеров легла на месте. 20 миллиметров, однако. Боец кидает мне сумку. Гранаты. Вовремя. И первая тотчас же улетает вниз к двери. Есть там кто или нет, неважно. Это намек такой. Сидите внизу. Здесь шестой. На позиции. Держу правый борт. Кстати. Подскакиваю к машинному телеграфу и ставлю рукоятки на стоп. Снизим скорость. Как ни странно, снизу отрепетовали. Команда принята. Ну, впрочем, до машинного-то отделения пока могло и не дойти. Весь бой пока продолжается всего несколько минут. «Пятый, ранен. Боезапас подходит к концу, осталось всего три магазина». «Первый шестому, поддержать пятого». «Шестой первому, не могу отойти, атака по правому борту. Боезапас есть, взял магазины у расчета. При первой же возможности окажу помощь». Поперли к нам. Сразу с двух сторон, по обоим бортам. Даже с трех, в запертой двери внизу появились пробоины. Ведут огонь из коридора, пытаясь расчистить лестницу, ведущую оттуда наверх. На здоровье, тут никого нет. Я стреляю сверху. Хотя противно визжащие рикошеты и заставляют все время пригибать голову. Для гранат время еще не пришло. По берегу. Кстати, пользуясь затишьем, отправляю парочку вниз, на палубу. Нечего там бегать. На мостик можно попасть несколькими путями. Снизу, минуя палубу, из коридора ведет наверх лестница. Обычно тут ходят офицеры корабля. Коридор приводит к их каютам. По обоим бортам здесь ходят все остальные. Двери на мостик имеются с двух сторон. Можно и моим путем пройти, подняться снизу, а далее через любую из вышеуказанных дверей. Обстреливать наши позиции возможно только снизу или с бортов. Но внизу, на палубе, укрытий немного. Гранатные осколки подметают там все каленой метлой. Нижняя дверь мало того, что заперта, так еще и находится под постоянным огнем. Не очень-то в нее войдешь. А метлы моих ребят держат под прицелом проходы по борту. Позиция выгодная. но я не знаю, как долго мы сможем ее удерживать. Элементарно, может, магазинов не хватить. С собою у каждого их по 6 штук, на длительный бой никто не рассчитывал. По 6 гранат, в том числе светозвуковые и дымовые. Пользуясь некоторым затишьем, быстро обшариваю помещение, если мне не изменяет память, то здесь должен быть небольшой арсенал, чисто для офицеров. Есть! Небольшой стальной ящик, намертво приваренный к переборке. Закрыт, естественно. Но у вахтенного офицера должен быть ключ. Обшарив лежащих на мостике людей, обнаруживаю искомое, небольшую стальную пластинку причудливой формы. Когда-то у нас такие ключи встречались. Даже у меня похожий замок имелся. Не забываю время от времени бросаться гранатами вниз и постреливать по двери. Нечего там расслабляться. Дверца распахнулась почти бесшумно, петли смазаны на совесть. И что у нас тут есть? Красота! 4 метлы по 10 магазинов к каждой. 2 десятка гранат, местных, разумеется. Тоже покатит, от них рикошеты, будь здоров. Прихватываю подсумки с магазинами, и, улучив момент, передаю их ребятам. Теперь дело пойдет куда веселее. Ну и гранат отсыпать не забываю. «Первые вышки, видим вас, подходим!» «Вышка первому, заходите с кормы. Машины мы остановили, а там ребята для вас плацдарм держат. Подранило кое-кого, помогите им там». «Вышка принял, идем!» Дублирую эту новость всем участникам штурмовой группы. Они-то этих переговоров не слышат. Связь с десантом идет на дублирующей частоте. И слышать их могу только я. Если меня выбивают, на нее настраивается следующий, по порядку номеров, боец. Снова атака. Шестой успел перекинуть товарищу несколько магазинов, и теперь с кормы доносится неумолчный грохот очередей. Что ж, на какое-то время им там боезапаса хватит. Поперли и на нас. Внизу что-то грохает, и сорванная с петель дверь влетает на лестницу. Впрочем, сильно там никому не полегчало. Я успел свалить вниз все, что не привинчено к палубе. После моего молодецкого обстрела из 20-миллиметровки тут оторвалось даже кое-что из намертво присобаченного. И теперь по лестнице весьма неудобно передвигаться. Все завалено почти до уровня пояса. Так что бежать наверх точно не выйдет. А улетевшие вниз гранаты добавляют проблем. Осколки вылетают даже и назад. Меня что-то неприятно поцарапало. И теперь по щеке стекает кровь. Взрывчатки в местных гранатах меньше, но разлет осколков, мама дорогая. Гремят взрывы и на левом борту. Подскочив к дыре на месте бывшего окна, разряжаю туда пару магазинов из метлы. Не прицельно, но хоть к палубе кого-нибудь прижму. Да и на бак надо гранат подкинуть. Здесь второй, ломают дверь. Так, у кого-то включилась соображаловка. Плохо. Второй первому аппаратуру обесточить. В радиорубке два помещения. Основное — то, где сидит радист. И маленькая коморка-подсобка. «Радиста в подсобку! Уходи туда же и стреляй по двери!» Расчет на то, что он будет вести огонь наискось и чуть выше уровня Коммингса. А стало быть, хоть немного будет защищен от ответных пуль. Из метлы порожка не пробить. Это не скорострелка все-таки, не тот калибр. А вот стрелять из коридора стрёмно. Можно искорежить передатчик, и тогда смысл штурма данного помещения станет совсем непонятным. Рикошеты от потолка. Скачут по всему помещению зловещие шарики. Дважды меня ударяет в спину, бронежилет принимает все на себя. Это ведут огонь снизу. Но хорошо уже и то, что пробить переднюю стенку так не выйдет. Не вставая, выкидываю в разбитое окно несколько местных гранат. Сейчас там кому-то будет очень кисло. Перегибаюсь влево и веером выпускаю магазин по дверному проему. Внизу началась какая-то подозрительная возня. Под таким углом я, скорее всего, ни в кого не попаду. Они ведь явно не вплотную к двери стоят. Но вот отскочившие от пола пули там точно шороху наведут. «Здесь второй, ранен, веду бой, дверь держу». «Да сколько же их тут? Не сильно похоже на то, что против нас воюет только экипаж корабля. Их должно быть существенно меньше. Уж десятка-два, как минимум, мы точно заземлили. Они все лезут, а ведь у них еще и раненые есть». «Третий, ранен, прошу помощи». «Первый третьему, смени меня на мостике, тут тише. Займу твою позицию». И вот лежу на холодном металле. Справа и слева стены, отсюда не подойдут и не выстрелят. А впереди передо мной короткий коридор, в конце его виднеется открытая дверь с высоким порогом. Именно у него лежал мой боец. Тут его и ранило. Поэтому я туда не лезу. Наверняка эта позиция уже пристрелена противником. Пользуясь некоторой передышкой, я выволок в коридор массивную тумбочку, куда наспех запихал все, что только под руку подвернулось. Пулей теперь ее не прострелить. Во всяком случае, не сразу. От неизбежных рикошетов я прикрыт снятой с петель дверью на мостик. Она одним краем опирается на тумбочку, а вторым — на стену. Я сижу под ней. Спереди тумбочка, слева стена, и над головой та самая дверь. Проход на мостик, сзади справа. В общем, ловушка. Отсюда уже не уйти. Просто не успею выбраться из-под всей этой фортеции. Со своей позиции я могу контролировать вход снизу на крыло мостика, метров 15 по прямой. Попасть по мне можно только оттуда, предварительно поднявшись по лестнице. Мой предшественник имел больший обзор, но его было видно куда лучше. По моему совету, сейчас на правом борту боец пробует соорудить что-то подобное. Дверь, во всяком случае, он туда уже притащил. Спасет от рикошетов сверху. Она ведь тоже металлическая. Да, не сейфовая. Так и пара миллиметров железа уже неплохая защита. От прямого выстрела не спасет, естественно. От всего прочего, так очень даже. Опять же, бронежилеты хорошо нам помогли. У третьего 6 попаданий в грудную пластину. Ну, живой же. Метла, 8 снаряженных магазинов, пистолет, к нему всего 2, 4 гранаты, вот и весь мой запас. Топот ног внизу. Приподнимаюсь и отправляю вниз гранату. Ловите! Бум! Шипение. Это еще что? Белый дым. Принюхиваюсь. Это не дым, углекислотные огнетушители. Пары углекислоты поднимаются откуда-то снизу, ограничивая видимость. Тоже неплохой ход. Но как они сами-то собираются в атаку идти? Мало того, что не видно ни хрена, так и дышать же чем-то нужно. А и ДПшек у них тут нет. Что-то похожее имеется только на военных кораблях. Так и там это достаточно громоздкое оборудование. Здесь оно попросту не нужно. ИДП. Индивидуальный дыхательный прибор. Слитный топот ног, удушающий кашель, и в клубах паров появляются неясные фигуры. У нас преимущество, бросать гранаты на мостик никто не станет. Можно ненароком уничтожить все оборудование, и как тогда управлять кораблем? Но стрелять вдоль коридора им никто не запрещает. Мы открываем огонь почти одновременно. Вихрь стали проносится у меня над головой. Гудит бедная дверь, летят щепки от тумбочки. Что-то ощутимо толкает меня в плечо. Ответная очередь частью уходит в молоко. Но и без того уже вполне достаточно. Перед дверью лежат несколько тел. Не слышно больше надсадного кашля, и никакие фигуры не появляются более в клубах паров. Меняем магазин, этот пуст. Внизу слышны отрывистые выкрики, но я ничего не могу разобрать. Взмах руки, граната исчезает за ограждением мостика. Гулко бахает разрыв, это уже наша F1, с местными хлопушками ее не спутать. Так, а что там с плечом? Вскользь прошло, хлюпает под бронежилетом кровь. Повезло. Еще бы сантиметром ниже, там, где тыльная пластина уже не гарантирует надежной защиты. Стрельба у мостика стихает, передышка. Но по-прежнему сухо бьют метлы на корме, уже не длинными очередями. Экономит боезапас. Здесь первый, обстановка. Второй, ранен еще и в ногу. Позицию держу. 6 гранат, 5 магазинов. Разжился боеприпасами у радиста. Третий ранен, осталось 2 гранаты, 4 магазина. Четвертый цел, 3 гранаты, 5 магазинов. Пятый ранен, гранат нет, 4 магазина. Шестой цел, 1 граната и 5 магазинов. Первый, 2 гранаты, 6 магазинов. Да. Еще парочка таких атак, и перейдем на пистолеты. Второй, приготовить радиоаппаратуру к подрыву. Принял второй. Первые вышки, на связи. Вы там не особо усердствуйте. Связист пообещал кое-кому что-то оторвать, если рация поломана будет. Не вопрос, пусть приходит и отрывает, мы подвинемся. Сейчас будем, что у вас на носу? Бак, ну, скажем так, мы туда никого не пускаем. Стараемся во всяком случае. Но через борт лезть не советую, подстрелит. То есть никого из вас там нет? На мостике все, там никого. Так стало быть, они на подходе, готовят какую-то каверзу. Второй, отставить подрыв. Есть отставить. Минута, другая, пока все тихо. Почему не стреляет противник? Момент, а как много они стреляли вообще? Много. В иных местах краска содрана почти до металла. Так у них что, перезарядка? Стоп, а есть ли перезаряжающая машина на борту? Для скорострелок точно есть. А для метел? Не факт. На нашем корабле ее точно не было. Ну, положим, корабль кораблю рознь. Тут многое от капитана зависит. Машинку эту надобно обслуживать, чинить, заправлять, и все это требует денег. И если со скорострелками все понятно, тут никуда не денешься, то вот необходимость перезарядки личной стрелковки возникает далеко не каждый день. Это всегда можно сделать и в порту, для этого там имеются все условия. В конце концов, команды транспортников не ходят на абордаж. А шансов на успешное бодание с военным кораблем у них, даже в теории, никаких нет. «Здесь вышка! Зажмурились все!» «Здесь первые зажмурились!» Но даже через закрытые веки ударяет по глазам вспышка. «Мать, мать, мать, совсем у людей никакой совести нет!»